Глава 9. 29-й год от разделения. Нижнее поселение. Параизо. Качели отчаянно скрипели, раскачиваясь все сильнее и сильнее. Девочка лет 8 радостно смеялась, крепко схватившись руками за прутья. Дом находился на краю густого леса. Расчистка территорий под новые кварталы шла ускоренными темпами, но ни рук, ни техники не хватало. «Сильнее!» — кричала девочка, выпрямляя ноги, когда качели неслись вперед, и поджимая, когда они откатывались назад. Она была укутана с головы до ног, только очки торчали. «Давай еще, поднажми!» Отец улыбнулся. Слово было не детское, и поэтому звучало забавно. Возле забора появилась змеиная голова, таща за собой длинное тело, не меньше 13 метров, с плотной серовато-зеленой кожей, на которой, словно на шлепке в два ряда, были оттиснуты бурые пятна. Змея не спеша поползла к дому. Пришельцы распугали всю дичь, и ей приходилось нелегко. Последний раз она ела 3 недели назад. Считать анаконда не умела, зато точно знала, что рядом находятся мягкотелые вкусные существа. Двое точно. Она решила начать с того, что поменьше. Женщина успела только закричать, когда удав начал обвивать ее ноги. Попыталась освободиться, но тот коротким движением сломал ей берцовые кости. Мужчина дернулся, чтобы кинуться к дому, но сначала попытался подхватить ребенка. Резко дернул качели, они потащили мужчину за собой, ударив лбом о столб, и он потерял сознание. Девочка от рывка свалилась вниз, перекатилась и уселась на землю, глядя на мать. «Беги!» – закричала та. Змея медленно обвивалась вокруг женщины. Когда жертва сопротивляется и кричит, ее тело становится особенно вкусным. Ребенка не надо было упрашивать. Девочка вскочила, встретилась глазами со змеей. Та тоже замерла, покачивая головой. И пристально смотрела на десерт немигающими глазами. «Давай же, беги!» Прохрипела мать. Навряд ли она заметила, что глаза у девочки поменяли цвет. Стали из серых салатовыми. Словно кто-то управлял ее телом. Она вытянула руку ладонью вперед, а потом резко сжала пальцы. Змея вспыхнула изнутри. В прорехе в коже вырывалось пламя. Она вытянулась, стоя на кончике хвоста, так что оказалась выше конька крыши дома, а потом рухнула на землю. Ирма Рубин стала первым зарегистрированным ESP, Эспером, человеком с экстрасенсорными способностями. В народе их прозвали магами, и это название через 50 лет стало официальным. Но в документах после фамилии через запятую все равно писали английскую аббревиатуру. 14 августа 334 года. От разделения. Суббота. Параизо. В отчете, который полиция будет составлять, имя Павла и репортаж про патологоанатомов будут находиться на одной строке. Это парень знал, и потому сперва пошел не во второй корпус, блок 3, а в отделение патологии. Но перед этим получил значок гостя с чипом, дающим очень ограниченный доступ, синий халат и такого же цвета перчатки. Переход, соединявший главное здание и 16-й блок, находившийся под землей, тянулся на 200 метров, уходя ответвлениями в разные отделения. Люди умирали практически везде. Примерно на середине пути к Павлу присоединилась каталка, управляемая санитаром. На ней лежал труп в вакуумном пакете. По левую руку начались лаборатории. Вид сморщенного старика, практически белого до прозрачности, затянутого в пластик, был неприятен. И парень остановился, пропуская каталку вперед. На двери, рядом с которой он стоял, висела табличка «Лаборатория биоимплантации». Дверь была приоткрыта. Павел заглянул внутрь. За длинным столом в одиночестве сидела симпатичная девушка. А на стене висел портрет со знакомым лицом. Такое же лицо, вместе с остальной частью головы и шеей, стояла на постаменте в центре площади перед больницей. «Извините». Парень просунул голову в дверь. «Это ведь доктор Мария Карпова? Вот та женщина на стене, которая нас всех спасла?» Девушка недовольно обернулась. «Допустим». «Павел Веласкес, Фунда Политико». Павел продемонстрировал разрешение, а заодно и браслет. «Я тут снимаю материал про больницу. И как вас зовут?» «Сара». Во взгляде девушки появился интерес. «Сара, вы отлично будете смотреться в кадре». Павел почти не привирал. «Тут дел на 5 минут. Покажете, что и как?» Насколько наука вперед ушла со времени первого модификатора? В 100 метрах дальше по коридору стеклянная дверь раздвинулась перед каталкой и пропустила сморщенного старика и санитара внутрь. Санитар с печальным грузом прошел через шлюз, отделявший морг от остального отделения. Закатил тело в камеру для дезинфекции и оставил. Через полчаса транспортером тело отправилось в ячейку 140. В 141-й ячейке лежало другое тело. Безымянной молодой девушки с черными волосами, сильно переломанное, с обезображенным лицом. Тело было покрыто многочисленными ссадинами, среди которых затерялся застаревший шрам на левой груди. Опознать умершую не удалось. Формально Хаят относился к полицейскому управлению верхнего города. Но вот в таких случаях вызывал скорую из нижнего. Парамедики перепутали и вместо госпиталя Альвареса привезли его сюда. Еще раз тело по моргам никто таскать не собирался. За лишнюю работу больница выкатит счет. Да такой, чтобы больше не ошибались. Павел до морга не дошел. Вместо этого, пообещав Саре встретиться сразу после поездки, он отправился искать доктора Биркин. Из лаборатории парень выходил немного разочарованный. Или Карпова была такой гениальной, или ее последователи ленивыми и нелюбопытными. Но за 300 лет наука вперед, если и продвинулась, то слишком осторожно и не торопясь. Ему понадобилось 10 минут, чтобы понять, доктор Клэр Биркин нисколько не похожа на ту девушку, которая провела у него ночь. Столько занял путь на 4-й этаж 2-го корпуса и недолгое ожидание возле поста медсестры. У Клэр Биркин были почти такие же черные волосы, примерно тот же рост и телосложение. Но на этом сходство заканчивалось. Не было смысла предлагать чужую сережку незнакомой женщине. Врач пронеслась мимо, мазнув по Павлу взглядом и одновременно помечая что-то на планшете. «Догоняйте», – посоветовала ему медсестра. «Доктор Биркин ходит очень быстро». Можно было подойти и поинтересоваться, нет ли у врача сестры, которая потеряла украшение, или вернуться к Саре и проверить сережку на ДНК, а потом сделать запрос в полицейское управление. Но делать этого Павел не стал. Оставил украшение в кармане. Если той девушке, которая выдавала себя за врача, оно понадобится, то пусть сама приезжает и заберет. И именно так надо было поступить с самого начала, решил Павел, и больше об этом не беспокоился. Обман его тоже не расстроил. Мало ли кто за кого себя выдает. Быть врачом гораздо престижнее, чем, к примеру, официанткой. Поэтому маг посчитал, что поездка завершилась удачно. Обязательства перед редакцией он выполнил. Вещь вернуть попытался. Теперь совесть, если даже проснется, должна заткнуться. Оставались 2 незавершенных дела. Поездка в Фиштаун. Этим он решил заняться в понедельник, прямо с утра. И вчерашний проигрыш. Второе дело могло обернуться серьезными проблемами. Карпов не любил, когда деньги уходили из его рук. 350 тысяч, в которые эта игра обошлась боссу, это не слишком серьезная сумма. Наверняка он от китайцев получил взнос за игру, значит получится 300, если не меньше. Но и не настолько маленькая, чтобы не было последствий. Обдумывая это, Павел оседлал байк и выехал со стоянки возле больницы, где-то за 2-3 минуты до того, как туда заехала детектив Волкова. За 2 года, проведенных в столице, у парня накопилось множество знакомых, но вот близких друзей, с которыми можно было посоветоваться в той ситуации, в которой он оказался, не было. Солнце нагрело мостовую до обжигающих температур. День был особенно жаркий. Так всегда случается перед изменением погоды. Август и март, в эти месяцы местное светило совершенно не стеснялось. Долбило своими лучами изо всех сил. Редкие облачка хорошо, если соберутся к ночи, чтобы намочить высохшую землю. Не спасала даже система охлаждения одежды. Запитанный от байка регулятор работал на полную мощность. Самым верным решением в такую жару было бы отправиться домой и провести время с пользой, отдыхая и ничего не делая. Но Павел решил иначе. То, что свой выигрыш, а точнее компенсацию, возвращать бесполезно, он понимал. Оставалось только выслушать другое мнение. «Я думала, ты с утра прискачешь». Лидия заставила его ждать. Ворота раскрылись сразу, но дверь она отперла только через 3 минуты. «Что не позвонил?» Павел продемонстрировал свой коммуникатор. Общую связь в редакции у него отобрали, как только не стало Фриды. а личный доступ в верхнем городе не работал. Особняк Лидии стоял в глубине участка примерно в пятую часть гектара. Большое двухэтажное здание из кирпича с огромной террасой. Живая изгородь скрывала бассейн и площадку с баскетбольным кольцом. С тех пор, как Павел попал сюда в первый и единственный раз, ничего не изменилось. Огромный холл с панорамными окнами, широкая лестница на второй этаж, удобный диван в гостиной и неудобное кресло для гостей. Женщина провела его в большую кухню с барной стойкой и многочисленными кухонными приборами. В доме явно был кто-то еще. Павел это чувствовал. После проверки способности всегда обострялись. Несмотря на блокиратор, и такое состояние держалось несколько дней. Этот человек был опасен. Но не для него лично, и не для женщины. «Хочешь спросить, что тебе делать с этими 5000? Лидия сразу перешла к делу. Она сидела рядом с ним на высоком стуле, покачивая стройной ногой. Разошедшиеся полы халата открывали почти все. Павла женщина совершенно не стеснялась, и это его слегка смущало. «Красавчик! Хватит слюни пускать, сосредоточься». «Да, хочу», — подтвердил парень, стараясь смотреть прямо, но глаза так и норовили опуститься вниз. «Если у тебя есть какое-то дело вдали от столицы, советую тебе именно им и заняться». Намекнула Лидия на его поездку, поставила на стойку перед собой стакан с колотым фруктовым льдом. Гостю она ничего предлагать не стала. «За 5-6 дней ребята Карпова накопают про этого Жерара все, что только можно узнать. Проверит, не связывался ли он с тобой раньше. И если что-то обнаружит, то пристрелят тебя. Но если ты чист, скорее всего, об игре пока можешь забыть. В клубах, которые контролируют Карпов, уж точно. А в других тебя до серьезных игр не допустят. Там своих хватает. У тебя ведь есть накопления?» «Немного». «Используй их. Худшее, что с тобой может произойти, это смерть. Пытать тебя никто не будет. Просто всадят в голову пулю крупного калибра. Пока ты нужен Карпову, сможешь что-то заработать, но недолго. Ты уже примелькался, чем дальше, тем меньше людей захочет с тобой играть. Вы, маги, как декорация, вроде и красиво, а толку никакого нет. Или попытай счастье где-нибудь на побережье, на год-два тебя хватит. Я смотрела твой репортаж из больницы, Паша, это халтура. Раньше ты хотя бы старался, тебе надо серьезно заняться работой». «Откуда ты?» «Я же не знала, ждать тебя сегодня или нет. Вдруг ты бы эту ночь не пережил. Поставила анализатор на все сообщения. Твое имя уже несколько раз всплыло. Сначала на дороге, где разбилась одна моя знакомая. Она никогда не включает автопилот. Дура, правда? Потом эта девочка в больнице. Сара Рожа. Ты ведь к ней уже подкатил? Мой тебе совет. Только не сейчас. Сначала со своими проблемами разберись. И только потом втягивай в них кого-то еще. «А ты что собираешься делать?» «Ты прямо спроси, верну ли я Карпову деньги?» «Да. Вернешь?» Лидия засмеялась. «Паша, ты такой наивный. За 150 000 при желании можно убить кого угодно, даже Карпова. И его не спасет ни Молчун, ни вся его команда. Хороший снайпер с 5 км в безветренную погоду спокойно прострелит ему голову. Только дождется, когда защита будет отключена. И стоить это будет 70 000 снайперу. И столько же тому, кто отключит защиту. Тебе ли не знать, что может сделать пуля с человеком? Ты же служил в корпусе специальных операций». «Не совсем так. И вообще, с чего ты это взяла?» «Мальчик». Лидия похлопала его по руке. Красный лак на ногтях хищно блеснул. «Неужели ты думаешь, что я сяду за один стол с партнером, о котором ничего не знаю? 330-й год. Второй батальон рейнджеров. Не дергайся ты так. У каждого из нас есть свои тайны». «Никакая это не тайна». Павел широко улыбнулся. «Взвод тылового обеспечения. Вот что это было. В течение 6 месяцев я сидел с этими ребятами на базе, готовил еду и слушал их байки про то, как они каждый убили по 1000 повстанцев. За это мне иногда давали пострелять из снайперской винтовки в соломенное чучело, и потом заставляли чистить ее и еще 10 других. Мне было 18 лет. И знаешь, это были не самые плохие полгода в моей жизни. В архивах Департамента свободных земель есть мое досье. За это время к нему в обход протокола обращались только 2 человека. Коллинз, которому я продал свои записи. На них мы неплохо заработали. И 1,5 года назад один мелкий чиновник из службы контроля. Как его имя, я не помню и вспоминать не буду». «Умный», — уважительно протянула Лидия. «Может, ты и выживешь. Но если ты думаешь, что мы с тобой в одной лодке и тонуть будем вместе, ты ведь это хотел услышать, когда приехал. Ты ошибаешься. Это то, что я хотела тебе сказать с самого начала. Каждый за себя. Осматриваю труп. Настя Волкова ответила на звонок сержанта. Сейчас получаю личные вещи, расшифровку ДНК и еду обратно в участок. Тут немного. Халат, тапочки, украшения. Никаких документов и нижнего белья. Словно вышла из душа и решила прыгнуть вниз. В Хаяте она зарегистрировалась как Ирина Смит. Там никто настоящие имена не называет. Обычное самоубийство. Никаких следов насилия. Зря только время потратила. Зайди на канал Фунда Политико. По голосу сержанта Койо чувствовалось, что он недоволен. Ты похожа с парнем в одном здании. Да, я тебе скинул по нему дополнительные данные из Департамента свободных земель. Только сейчас получили. Этот паршивец служил в спецназе. Проверь его хорошенько, Стейси. Но осторожно, не спугни его. Детектив включила канал новостей, прокрутила сюжеты с самого утра, выругалась. Это всё? Она кивнула на пластиковый пакет, запечатанный пломбой. Да, сеньора, подтвердил санитар. Приложите значок к считывателю. Спасибо. Хорошего дня, детектив. Лидия так и осталась сидеть за стойкой, барабаня по ней пальцами. Этот поганец был слишком спокоен, непонятно, чего он от неё ждал. Сам он приехал или его Карпов прислал? Если да, отлично. Всё, что она могла бы сказать Карпову в лицо, она передала. Нет, найдёт другой способ. На кухню зашёл худощавый мужчина средних лет, с приятным лицом и притягивающей улыбкой. Впечатление портили холодные серые глаза и уродливый шрам на левой щеке. Мужчина был одет в короткие бежевые шорты, открывавшие жилистые ноги, и расстёгнутую цветастую рубашку на выпуск. «Его Карпов прислал?» Он чмокнул Лидию в шею и уселся напротив. «Похоже, что нет». Женщина чуть расслабилась. «Рафа, налей-ка мне выпить». «Ещё только середина дня, дорогая». Рафаэль улыбнулся, потянулся к стойке, на которой стояли две бутылки. «Что будешь?» «Русский коньяк. Ты всё слышал. Что думаешь?» «Он явно не связан с этим Жераром. Тем не менее, парень будет дураком, если не сбежит. И лучше, если он это сделает до среды. Лишние свидетели нам не нужны». «Ты решил?» «Мы решили, радость моя». Мужчина пододвинул ей высокий стакан, доверху наполненный маслянистой коричневой жидкостью. «С Карповым давно пора кончать. Нужен был только предлог. Босс и его партнёры им очень недовольны. Этот вечер с китайцами стал последней каплей. Похоже, кто-то проник в систему безопасности. Значит, он не контролирует ситуацию. Это гораздо хуже, чем просто глупость. Это почти предательство. Ты, кстати, молодец, что слила игру». Лидия странно на него посмотрела, но ничего не сказала. Три фуры продолжали движение по плоскогорью. Они обогнули Великие горы, проехали мост через Гранде, постояв минут 20 на пункте пропуска. А потом, не доезжая Сантамента, свернули с автострады на двухполосную дорогу. Возле небольшого городка, там, где начинались свободные территории, разметка на дороге исчезла. Колонна проехала мотель и, не заезжая в поселение, добралась до складов, обнесённых забором. Приземистые строения из бетона с автоматическими воротами занимали расчищенную землю почти до самых джунглей, и кое-где растительность, с которой пытались бороться, уже взломала дорожное покрытие. Прямо на въезде улыбчивый охранник поменял чипы на пломбах, отметил прибытие груза, но погрузчики как стояли на месте, так и не сдвинулись. Из складских помещений никто не вышел. Водители выскочили из кабин, разминаясь и весело переговариваясь. «Пять минут, сеньоры!» Охранник показал на солнце. «Сиеста! Эти бездельники спят или играют в карты. Сейчас я их потороплю. Как раз смена приехала». В приоткрытые ворота заехал белый байк, остановился около водителей. «Это их надо разгрузить?» Спросил у охранника пассажир мотоцикла. «Да!» Охранник улыбнулся так широко, как только мог. Пассажир байка сделал 4 негромких выстрела. У одного из водителей голова разлетелась на куски, а вот второму только оторвало ухо, с частью черепа. У обоих на груди расплывались красные пятна. Тогда пассажир слез и пятым выстрелом в лоб прикончил второго водителя, который ещё чудом был жив. «Марио!» Охранник покачал головой. «Ты, как всегда, неаккуратен. Тебе надо чаще практиковаться!» Марио навёл на него пистолет с глушителем. Сделал вид, что стреляет. «Пью», — сказал он. «Сейчас описываюсь от страха», — пообещал охранник. Он прикрыл глаза и приложил к ним ладони. «Хватит развлекаться», — девушка подошла к своей кабине. «Загружайтесь». Приехавшие на байке парни споро накинули рабочие куртки. Один сел в электротележку и скрылся в длинном ангаре. Оттуда он вывез 12 ящиков и теперь уже вместе с напарником загрузил их в фуры, по 4 в каждую. Погрузка заняла чуть больше 10 минут. Пара работала споро и слаженно. Потом оба заняли места в грузовиках. Охранник закатил мотоцикл к будке. Из здания склада появилась пожилая женщина. Завела уборочную машину. Трупы достаточно скинуть за забор, чтобы через 2 часа их уже не было. В джунглях вечно кто-то ходит или ползает голодный. Фуры развернулись на пыльной грунтовой площадке и отправились дальше, на юго-восток. Им предстояло пересечь мост через Рио-Лунго и около Тампы уйти вниз, на побережье, к старому порту.